Иногда результат бывает немедленным и конкретным. В других случаях результат может быть отрицательным, в зависимости от степени развития шестого чувства или творческих способностей. Эдисон перепробовал более 10 000 комбинаций разных идей, пользуясь своими аналитическими способностями, прежде чем включил творческое воображение и получил ответ, позволивший ему усовершенствовать лампу накаливания. Сходным образом он действовал и при изобретении фонографа. Существует множество достоверных свидетельств реальности творческого воображения. Эти свидетельства получены в результате тщательного анализа жизни лидеров в разных областях человеческой деятельности, ни один из которых не имел образования в традиционном понимании. Замечательным примером человека, который достиг величия, когда обнаружил в себе творческие способности, является Авраам Линкольн. Стимулом к этому открытию послужила его любовь к Энн Раттледж. Движущая сила секса. История изобилует примерами великих людей, чьи достижения непосредственно связаны с влиянием женщин, стимулировавших их творческие способности через энергию полового влечения. Одним из таких лидеров был Наполеон Бонапарт. Воодушевленный любовью к своей первой жене Жозефине, он был непобедим. Когда же под влиянием рассудочных соображений он решил отказаться от Жозефины, его слава начала клониться к закату. Его поражение и заключение на острове Святой Елены были уже не за горами. Если бы не скромность, мы без труда перечислили бы десятки людей, хорошо известных американцам. Эти люди достигали головокружительных высот под влиянием своих супруг, но теряли все, когда власть и деньги кружили им голову, и они бросали прежнюю жену ради новой. Наполеон был не единственным человеком, обнаружившим, что сила секса при ее правильном приложении дает более мощный импульс к величию, чем все остальные стимулы. Человеческое сознание реагирует на стимулы. Самым мощным из этих стимулов, несомненно, является половое влечение. Это движущая сила, если ее обуздать и направить в нужное русло, способна поднять человека на такую высоту мысли, где он без труда справляется с заботами и мелкими проблемами, отравлявшими ему жизнь раньше. Приведем имена некоторых выдающихся людей, каждый из которых добился блестящих успехов благодаря сильно развитому половому чувству. Их гений, безусловно, заключался в умении направлять сексуальную энергию в творческое русло. Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Наполеон Бонапарт, Элберт Хаббард, Уильям Шекспир, Элберт Г. Гэри, Авраам Линкольн, Вудро Вильсон, Ральф Уолдо Эмерсон, Джон Г. Паттерсон, Роберт Бернс, Эндрю Джексон, Энрико Карузо. Вы можете сами дополнить этот список, опираясь на свои знания о жизни знаменитых людей. Попробуйте найти во всей истории цивилизации хотя бы одного человека, который добился бы выдающихся достижений в любой области без помощи сексуальной энергии. Если вы не полагаетесь на биографии, составьте список преуспевающих людей, которых вы хорошо знаете, и попробуйте найти среди них хотя бы одного импотента. Едва ли у вас это получится. Сексуальная энергия — это творческая сила всех гениальных личностей. Никогда не было и не будет великих художников, архитекторов или миллионеров, не пользующихся движущей силой полового влечения. Но это не значит, что все сверхсексуальные люди являются гениями. Человек становится гением лишь в том случае, если стимулирует свой разум с помощью творческого воображения, опирающегося на сексуальную энергию. Простого обладания ею недостаточно, чтобы стать гением. Энергию пола нужно сублимировать, превратить ее из физического влечения в другую форму желания и действия. Однако большинство людей на самом деле понижают свой творческий статус из-за неправильного понимания и злоупотребления этой великой силой и опускаются до животного состояния. Почему мужчины редко добиваются успеха раньше 40 лет? На основе анализа биографий более 25 тысяч людей я обнаружил, что лишь немногие из мужчин добивались выдающихся успехов в возрасте до 40 лет. Чаще всего им уже было за 50, когда они полностью раскрывали свои возможности. Этот факт так поразил меня, что я предпринял тщательное исследование. Как выяснилось, основная причина заключается в том, что большинство мужчин, не достигших возраста 40-50 лет, расточают свою энергию, злоупотребляя физическим выражением полового чувства. Они так и не узнают, что сексуальную энергию можно и нужно использовать по-другому, и ее возможности далеко превосходят простое физическое удовольствие. Большинство людей осознают это слишком поздно, потратив впустую много лет, когда их сексуальная энергия находилась в поре расцвета. Это открытие обычно сопровождается заметными достижениями в других сферах деятельности. Многие, даже преодолев 40-летний рубеж, продолжают растрачивать свою сексуальную энергию, которую можно было бы использовать для достижения более важных целей. Они выбрасывают на ветер свое главное достояние. Именно про таких говорят, что их жизнь прошла впустую. Из всех человеческих чувств и эмоций половое чувство – самое сильное и возбуждающее. Поэтому страстное желание, сублимированное и направленное в нужное русло, может поднять человека на головокружительную высоту. Величайший стимулятор сознания. В истории много примеров, когда гениальность проявлялась в результате воздействия искусственных стимуляторов сознания, таких как алкоголь и наркотики. Эдгар Аллан По создал своего ворона под влиянием спиртного и видел сны, которые до него не смел видеть никто из смертных. Джеймс Уиткомб Райли тоже написал свои лучшие произведения под парами алкоголя. Может быть, поэтому он видел сплетенье снов и яви, мельницу над рекой и туман над водой. Роберт Бёрнс писал лучше в состоянии опьянения. Вспомним его «За старое доброе время поднимем мы чаши, друзья». Но следует помнить, что многие люди, использовавшие подобные стимуляторы, кончили очень плохо. К счастью, природа предлагает собственные средства, с помощью которых можно без вреда для себя стимулировать сознание и настраиваться на блестящие идеи, приходящие словно из ниоткуда. Еще никто не нашел достойной замены природным стимуляторам. Психологам хорошо известно, что между половым чувством и духовными устремлениями существует тесная связь. Этот факт объясняет необычное поведение людей, участвовавших в оргиях во время религиозных церемоний в первобытных обществах. Развитием цивилизации правят человеческие чувства. В своих поступках люди чаще руководствуются чувствами, чем разумом. Творческий дар сознания приводится в действие только с помощью чувств, а не холодного рассудка. Половое чувство — наиболее могущественное из всех. Конечно, есть и другие стимуляторы сознания, мы о них говорили, но даже все они, вместе взятые, не сравнятся по силе с половым влечением. Стимулятор сознания — это любое влияние, временное или постоянное, повышающее интенсивность мышления. 10 главных стимулов наиболее распространены. Благодаря им человек может войти в контакт с бесконечным разумом или по своей воле входить в кладовые подсознания, как собственного, так и чужого. Эта способность присуща всем гениям. Воздействие личного обаяния. Руководитель, направлявший усилия более 30 тысяч продавцов, пришел к поразительному выводу, что наибольших успехов достигают люди с повышенной сексуальностью. Дело в том, что свойство личности, известное как личное обаяние, основано на сексуальной энергии. Сексуально привлекательные люди, как правило, очень обаятельны. При правильном понимании эту жизненную силу с огромной выгодой можно использовать в человеческих отношениях. Ее можно демонстрировать другим людям с помощью следующих средств. Первое. Рукопожатие. Прикосновение руки мгновенно показывает наличие личного обаяния или его отсутствие. Второе. Интонация. Личное обаяние придает голосу особый оттенок, делает его более музыкальным и приятным на слух. Третье. Осанка и походка. Сексуально привлекательные люди двигаются легко и свободно. Четвертое. Мысленные вибрации. Сексуально привлекательные люди умеют окрашивать свои мысли сексуальными эмоциями и таким образом влиять на окружающих. Пятое. Стиль. Сексуально привлекательные люди, как правило, тщательно следят за своей внешностью. Они придирчиво выбирают одежду и создают личный стиль, соответствующий их характеру, телосложению, чертам лица и так далее. Принимая на работу продавцов, опытный менеджер прежде всего оценивает их личное обаяние. У людей со слабой сексуальной энергией не бывает настоящего воодушевления, и они не могут воодушевлять других. Энтузиазм является одним из главных требований в торговле, какой бы вы товар ни продавали. Публичные ораторы, проповедники, адвокаты и торговцы при отсутствии сексуальной энергии не в состоянии оказывать влияние на других людей. В сочетании с тем фактом, что большинство реагирует только на обращение к их эмоциям, личное обаяние приобретает решающее значение. Торговец достигает мастерства в своем деле, если он сознательно или неосознанно сублимирует свою сексуальную энергию и превращает ее в энтузиазм. Из этого утверждения можно извлечь полезные практические выводы. Торговец, который переносит свою энергию из сферы секса в сферу торговли и направляет ее на покупателей с таким же воодушевлением, как если бы он занимался любовью, владеет искусством сексуальной сублимации, независимо от того, знает он об этом или нет. Кстати, большинство торговцев просто не задумываются о том, что они преобразуют сексуальную энергию и не подозревают, как они это делают. Преобразование сексуальной энергии требует гораздо большей силы воли, чем доступно среднему человеку. Те, кому трудно это сделать, могут постепенно овладеть этой способностью. успех с лихвой окупит затраченные усилия. Ложные представления о сексе вредят личности. Большинство людей страдает непростительным невежеством в отношении секса. Половое чувство часто становится объектом непонимания, вульгарных насмешек со стороны глупцов и злонамеренных людей. Мужчины и женщины благословленные. Да, именно благословленные с сильным половым чувством обычно причисляются к людям, которых нужно содержать под надзором. Это благословение считается проклятием. Миллионы людей даже в наш просвещенный век страдают комплексом неполноценностей из-за ложных представлений о сексе. Однако это утверждение не следует рассматривать как оправдание распутства. Сексуальная энергия является благом только тогда, когда ее используют разумно и избирательно. Но ею часто злоупотребляют, иногда до такой степени, что она калечит, а не обогащает душу и тело. Автору кажется очень важным, что практически каждый великий лидер, чью деятельность он анализировал, был вдохновлен женщиной. В большинстве случаев такой женщиной являлась скромная и самоотверженная жена, о которой общество не знало ничего или почти ничего. В нескольких случаях предметом страсти и источником вдохновения была другая женщина. Каждый разумный человек знает, что злоупотребление алкоголем и наркомания — вредные привычки. Но далеко не каждому известно, что злоупотребление сексом может стать привычкой, столь же пагубной для творческих усилий, как спиртное или наркотики. Человек, помешанный на сексе, ничем не отличается от наркомана. Оба теряют контроль над рассудком и силой воли. Многие случаи ипохондрии, воображаемых недугов, являются следствиями непонимания истинной функции секса. Нетрудно понять, что невежество в области секса способно привести к тяжелым последствиям. Оно широко распространено прежде всего потому, что тема секса долгое время была покрыта завесой тайны, замалчивалась. Тайна действует на умы молодых людей как запретный, но сладкий плод. Результатом становится обостренное любопытство и желание побольше узнать о запретном плоде. К стыду законодателей и большинства врачей по роду своей деятельности, обязанных просвещать молодежь в этом отношении, сведения о сексе все еще остаются труднодоступными.